Глава 19. Семейные связи. Около входа в зал для королевских аудиенций Раю было неуютно. Дора заразила его ожиданием подвоха, и он настораживался от каждого шороха. Никак не мог отделаться от тревожных мыслей. Вчера после оперы напомнил Марли, что ей следует уехать из столицы, и теперь беспокоился только за кузена и его супругу. А вот Тар, похоже, не беспокоился ни о чем, любовался на свежую метку на запястье жены и почти прыгал радостным козликом. Дора была ничуть не лучше, улыбалась как девчонка и пожирала мужа жадным взглядом. Тар пожимал ей руку и тайком целовал в макушку. Дора вздыхала и постоянно трепала его прическу. Рэй чувствовал себя третьим лишним. Слуга открыл перед ними дверь и пригласил войти. Король был один. Рэй подозревал, что где-то недалеко спряталась охрана, но видимость близости с подданными его величество создавал с умелой непосредственностью. Елибариасинт II сидел на троне в дальнем конце зала. Он мало отличался от своих портретов. Высокий и красивый мужчина с золотыми глазами, русой шевелюрой по пояс и увешанными перстнями длинными тонкими пальцами. «Госпожа Утриш», король поднялся на ноги и отвесил легкий поклон Доре, обыкновенный жест при официальном общении с эльфом первого поколения. «Морлок», — уточнила Дора с улыбкой. «Госпожа Морлок», — повторил его величество с улыбкой. «Господа, рад вам. Прошу, садитесь». Эльфы поспешили устроиться на стоящем неподалеку диване. Рэй огляделся и оценил его расположение. Достаточно близко для спокойного разговора и достаточно далеко для быстрого нападения. Король вернулся на трон, сложил руки в замок и продолжил речь. «Должен поблагодарить вас, госпожа, за проявленную бдительность. Я приказал проверить изложенные вами факты, и большая часть из них оказались правдивы. Есть еще вопросы и уточнения, но, думаю, все выясним со временем. Я с трудом отыскал дневники матери и прочел там много занимательного. Теперь мне есть над чем поразмыслить. Уверяю, Нарлаи больше не побеспокоят ни вас, ни нас. О нашей безопасности позаботятся королевские службы. Возможно, вам доверят приготовить уничтожающие камни отвар». «Почту за честь, ваше величество», — поспешила ответить Дора. «Поблагодарил бы вас еще и за преданность короне, но...» «Полагаю, ваше рвение обусловлено не ей». Король усмехнулся, и на его левой щеке обозначилась кокетливая ямочка. «Думаю, вы хотели сберечь сад». «В первую очередь его». Дора подняла глаза и посмотрела в упор на короля. Рэй мысленно присвистнул. «В характере новоявленной родственницы не откажешь». «Я догадывался», — монарх отвел взгляд. «Хочу в награду отменить один свой приказ. Отныне члены вашей семьи снова могут хранить сад». Дора поднялась с места и наклонила голову в благодарственном жесте. «Это лучшая награда для меня, ваше величество». «Понимаю», — сообщил он с ехицей и перевел взгляд на Тара и Рея. «Вас, господа, я полагаю наградить отменой наказаний за провинности вашего деда и бабки. Если хотите, можете вернуться на старые должности. Я бесконечно благодарен вам за то, что вы поддержали эту эльфийку в ее чаяниях. На этом, пожалуй, все. Если у двора возникнут вопросы, мы вас непременно побеспокоим. Не смею больше тревожить вашу вечность, господа». Эльфы отвесили все приличные ситуации поклоны и направились к выходу. Рэю казалось, сердце выскочит из груди. Не думал, что отделаются малой кровью, а уж на благодарность не рассчитывал вовсе. Ожидал легкого допроса и даже обвинений. Обошлось. Не читал письмо Доры, но надеялся расспросить ее о деталях позже. Подумал о Марли и пожалел, что услал ее из города. С огромной радостью провел бы вечер в ее компании, пусть даже и дружеский. Рэй не понимал, что происходит, но подчинялся правилам игры. Марли хоть и делала вид, что он не интересен ей как мужчина, охотно общалась с ним, а эльф просто ждал удобного момента вернуть их встречи в другую плоскость. «Мы сейчас заглянем к модистке, попробуем выбрать костюмы на свадьбу», — сообщил Тар, когда они вышли из дворца. Дура ухватила мужа под руку и кивнула, неловко улыбаясь. Похоже, несмотря на показную удаль, все-таки переволновалась. Тар ободряюще похлопал ее по руке и продолжил обращенную кузену речь. «Но вечером предлагаю отпраздновать сегодняшнюю победу у нас. Приходите». «Вы решили устроить торжество?» — Рэй удивленно приподнял бровь. «Вот уж не думал, что Тар возьмется организовывать праздник. Обычно они ходили на чужие». «Я хочу», — улыбнулся Тар. «Должен же я похвастаться, какую женщину себе отхватил». «Кто еще кого отхватил?» — возразила Дора. «Дома разберемся, госпожа Морлок», — Тар ласково погладил ее плечо. Рэй тихонько усмехнулся. Никогда не видел кузена таким довольным. Шел к себе не спеша, наслаждаясь прекрасным днем, солнцем, пением птиц, ароматом цветов и мыслями о возвращении на старую должность. Не хватало только Марли рядом. Ничего, стрекозка тоже скоро вернется, примет свои несметные богатства и прилетит прямо в его объятия, даже если сама пока этого не планирует. Показалось, около дома мелькнула знакомая фигура, и Рэй ускорил ход. Не очень верил, что Марлита решит навестить его, но готов был проверить. Догнал на подходе к двери, окликнул и застыл, ожидая реакции. С радостью бы обнял, но боялся спугнуть сладкую выходом за дружеские рамки. «Рэй!» — обрадованно выпалила Марли и сама кинулась ему на шею. «Как хорошо, что вы здесь! Я так волновалась, не решилась уехать, подумала, вдруг нужна будет помощь. Пришла отдать артефакт». «Стрекозка», — протянул Рэй нежное прозвище. Погладил ее спину и уткнулся носом в макушку, наслаждаясь ароматом летнего луга с полынной ноткой. «Сладкая моя Марли, хорошо, что вы не послушались». «Да», — хотел спросить, — эльф выдержал паузу. «Не для раздумий, а чтобы обозначить серьезность вопроса. Вы будете моей женой». «Опять вы за свое, Рэй!» — рассмеялась Марли. Отстранилась и посмотрела в глаза. «Я готова помочь вам добраться до наследства, но нужно быть уверенной, что наша брачная ночь обойдется без последствий». «Я так не хочу», — он покачал головой. «Хочу быть вашим настоящим мужем». Марли прищурилась и отступила на шаг. Окинула его задумчивым взглядом. «Не говорите глупостей. Ни за что не поверю, что эльф решил жениться на такой, как я». «Это вы сейчас говорите глупости?» Рэй почувствовал легкий укол раздражения. «Он, конечно, знатный сноб, но его стрекозка так чудесна, что отпадает всякое желание блюсти породу». «Я не встречал никого лучше. Хочу, чтобы вы были моей женой». «Не хотите», — выдала Марли, чуть не плача. «Это все иллюзия». «С чего вы взяли?» «В ваш первый визит я вылила вам в чай любовное зелье. Вы его выпили, и вот теперь придумываете невесть что». Рэй рассмеялся. Звонко, чисто и весело. Поймал собеседницу в объятия, чмокнул в нос и убрал за ухо выбившуюся из прически прядку. «Я вылил его в фикус. У ваших чашек слишком толстый фарфор. Я из таких не пью. Так что мое влечение к вам обошлось без зелья, уж простите». «Правда?» — едва слышно спросила девушка. «Вы не шутите?» Рэй улыбнулся. Сейчас она напоминала ему испуганного зверька. А Марли продолжила. «Пушистый трескун до сих пор приходит и приносит мне жуков. Он точно выпил зелье». «Трескун и мне помогал. Допускаю, конечно, что он спас меня, чтобы принести вам, как добычу, в дар. Но верю в это мало. Думаю, дело в другом. Может, это ваш дух-покровитель? Приходит обозначить, что вы прошли очередное испытание». «Не знаю». «Ну так что, Марли?» Рэй прижал ее к себе и осторожно сполз руками к женским ягодицам. «Будете моей супругой? Брачную ночь можем отрепетировать. Сегодня. Я готов показать товар лицом». «Вы уже показывали», — рассмеялась Марлита. «И мне понравилось». «И?» «Я буду вашей женой, Рэй. В конце концов, вам обещали приличное наследство». «Ах, вы корыстная стрекозка», — прошептал эльф и впился в ее губы жадным поцелуем. Марли обняла его в ответ и утопила ладонь в его шевелюре. Рэй охнул и прижал девушку крепче. Сегодняшний день обещал стать лучше не бывает. Марли шла в агентство с мыслью, что завтра и послезавтра устроит себе выходной. Стоило отдохнуть хотя бы день перед праздником. Тар с Рэем затевали что-то грандиозное, и ей не хотелось ударить лицом в болотную трясину. Собственно, сам праздник уже ничего не решал. Клятвы у древа они с Рэем произнесли еще 5 дней назад, и с того времени эльфийские запястья ее ушастика украшали нежно-фиолетовые браслеты. Но Тар хотел шума, Рэй поддерживал кузена, а женщинам оставалось только покориться и выбрать красивое платье. В конце концов, организацией двойного действа занимались мужчины, и ничего страшного пока не происходило. Дверь в агентство была открыта. Марли застыла, раздумывая, что случилось. Совершенно точно помнила, что запирала ее вчера. Вдохнула поглубже, успокаивая взявшее разбег сердце. «Кто бы ни проник туда, она не может прятаться», — мысленно досчитала до 3 и вошла. Остановилась в приёмной и заглянула в кабинет. Уловила едва слышный аромат багульниковых духов, увидела сумку на столе и покачала головой. Конечно, стоило подумать об этом в первую очередь. Патронесса вернулась из свадебного путешествия. «Марлита, здравствуйте!» Из хозяйственного закутка выглянула госпожа Тина. «Хотите чаю? Посетителей пока не предвидится?» «Сейчас они приходят попозже», — сообщила Марли довольно. «Я их разбаловала. Здравствуйте». «Исправим». Госпожа Тина вынесла из закутка 2 чашки с горячим чаем и поставила их на маленький круглый стол. «Я уже посмотрела записи. Вы большая молодец». «Спасибо». Марли втянула носом терпкий аромат чая и окинула хозяйку агентства внимательным взглядом. За время поездки та ни капли не изменилась. Высокая, похожая на тонкое деревце, женщина с острыми чертами лица, темными раскосыми глазами, узкими почти черными губами и собранной в пучок зеленой шевелюрой. Сегодня на госпоже Тине было узкое серое платье в пол, и оттого она казалась еще выше и худосочнее. Женщины устроились за столом и взялись за чашки. «Как ваше путешествие?» — поинтересовалась Марли. Хотелось начать расспросы про кулон и договор с Нарлаями, но она не понимала, как подступиться к этой щекотливой теме. «Отлично!» — поняла, что иногда хочется прихлопнуть и дарованную богами пару. Она улыбнулась, обнажая белые ровные зубы. «У вас, смотрю, тоже достаточно новостей». Марли нахмурилась, не поняла, о чем говорит патронесса. «Вижу эльфийский знак». «Но он есть только у Рэя. Муж сказал, в смешанных браках у второй половины знак бывает не всегда». «У вас есть тоже», — рассмеялась госпожа Тина. «Просто незаметен обычным зрением. Поздравляю. Хочу взглянуть на вас вместе, но, подозреваю, вы выбрали себе правильную пару. Проявившийся дар вижу без ухищрений. Не знаю, что у вас тут произошло, но вам оно пошло на пользу. Расскажите мне все сегодня». «Госпожа Кивор», — Марли решилась, — «хочу сначала спросить вас про Нарлаев». «Спрашивайте», — разрешила патронесса. «Теперь можно?» И, не дожидаясь вопроса, продолжила. «Дарваш, Шаршар и их приятели в королевской тюрьме». Марли кивнула, знала о происходящем. 2 дня назад Дора варила уничтожающие камни зелья для королевских дознавателей. Они поделились сведениями. Рогатым преступникам грозила казнь. Король медлил, ожидая возражений Нарлайской стороны, но и соплеменники тоже не спешили заступаться за провинившихся. «Как так случилось, что...» «Я связалась с ними?» Госпожа Тина скорчила гримассу, на миг закатила глаза и приложилась к чашке. «Сама не знаю. Попалась как девчонка. Есть подозрение, что я не первый подловленный ими специалист, и они прекрасно знали, что делают». «Даже и не думала об этом», — прошептала Марли, прикидывая, кого еще могли использовать Нарлаи. Быстро поняла, что раздумья бесполезны, и вся обратилась вслух. «Они пришли заключить договор на поиск пары. Много позже я узнала, что пара эта создалась гораздо раньше, а от меня им требовался вовсе не подбор. Был там хитрый пункт о пользовании моим даром через артефакт. Я подписала, не вчитываясь. С языком было много сложностей, а переводчик не увидел там ничего страшного. В пунктах все было конкретнее некуда. Дар используется лишь для поиска пары. Кто же знал, что договор только для меня? Я и не думала, что кикиморский дар можно использовать так». Марли кивнула. Что-то такое она и подозревала. А собеседница тяжело вздохнула и продолжила. «Когда я почувствовала, что мой дар используют для управления чужим разумом, барахтаться было поздно. Самостоятельно разорвать связь я уже не могла. Меня начали мучить видения и головная боль. Я обратилась за помощью к старой королеве. В конце концов, в этой истории была замешана сестра ее почившего мужа. Со стороны казалось, эльфийки ладили между собой. Клянусь, я не знала, чьим разумом управляют с помощью артефакта, и королева не знала. Подозреваю, она поняла, что к чему, только перед смертью». «И что сказала королева?» «Дала мне кулон, медный кругляш. Я носила его иногда. Она пообещала, что он не позволит мне сойти с ума и постепенно ослабит связь с нарлайским артефактом. Но если безумие и впрямь отступило, видение и боль пропали, то связь никуда не делась. Мой дар использовали постоянно. Я каждый миг ощущала, будто кто-то бесцеремонно копается грязными лапами в моей голове и оставляет после себя там жуткий беспорядок. Потом, когда Нарлаи начали проявлять прыть, я хотела вернуть кругляш, но старую королеву убили». «Угу». Марли отпила чаю и на миг прикрыла глаза, наслаждаясь терпкой горячей жидкостью. Эту часть истории она знала от Доры. «Жаль ее. Говорят, она была очень достойной эльфийкой». «Да», — госпожа Тина тряхнула головой и снова приложилась к чашке. «После ее смерти началось настоящее мучение. Нарлаи осмелели окончательно и стали выдвигать требования. Если я правильно поняла из общения с ними, у них был такой же кулон, но они потеряли его в эльфийском саду, и им нужна была замена. Я не знала, как жить. Они терзали мой дар и пытались отобрать то, что удерживало меня от безумия. Сначала предлагали деньги, после стали угрожать, а потом я встретила Алиякса». Марли улыбнулась. При воспоминании о муже лицо патронессы засияло, как гладь пруда под полуденным солнцем. «Даже если бы он не был моей назначенной богами парой, я бы стала хотя бы его любовницей. Рядом с ним связь с артефактом ослаблялась. Не рвалась совсем, но становилось легче. Поэтому, уезжая, вы забыли кулон». «Нет, это случайность. Но я решила, что найти его будет не так-то просто, и не стала возвращаться. А теперь, хвала великому болоту, он и не нужен. Я собралась в столицу сразу, как почувствовала, что связи с артефактом больше не существует. Больше ни одной бумаги с этой рогатой братьей не подпишу». «Все хорошо, что хорошо кончается», — подытожила Марли. «Согласна», — госпожа Тина кивнула. «Теперь меня настораживают только королевские дознаватели. С другой стороны, хвала темным водам, они считают меня жертвой, надеюсь, не поменяют мнение. Хотела предложить вам кое-что. Раз уж у вас теперь есть дар, пока я не в тюрьме и не на виселице...» «Нарлайские бумаги я подписывать не буду», — попыталась пошутить Марли. «Нет», — рассмеялась патронесса, — «этого не нужно. Я думала отойти от дел на несколько лет. Не хотите купить долю в агентстве? Отпускать вас в свободное плавание мне не с руки, конкуренты ни к чему. А так и клюкву соберем, и трясину обойдем. Марли прикусила губу. Не ожидала такого предложения, но понимала мотив. С одной стороны, госпожа Кивор была права, а с другой, Марли совсем не понимала свою выгоду. Разве что так ей не придется создавать новый список женихов и невест, и от старых рекомендаций будет приток клиентов. Вздумая она открыть свое агентство, пришлось бы начинать все с чистого ручейка, а это два разных озерца. Опять же, работая вдвоем, они смогут не торчать в конторе каждый день. «Сколько вы хотите и какую долю собираетесь продать?» 50 000 за 30%. И, естественно, вашу работу здесь в ближайшие 10 лет». «Я подумаю», — Марли снова отпила чаю. «Дня 3». «Хорошо, я пока никуда не спешу». В дверь постучали. Женщины переглянулись и поставили чашки на стол. Марли подхватила посуду и поспешила в хозяйственный закуток. Госпожа Тина отправилась открывать первому на сегодня посетителю. Работа потекла в прежнем русле. Праздник в доме Морлоков-младших удался на славу. Сначала Марли переживала из-за большого количества гостей и из-за знакомства с родителями Рея, но потихоньку пришла в себя и смогла насладиться весельем. В отличие от родителей Тара, которые тайком изучали метки молодых, кротаки-старшие оказались приятными собеседниками. Мило улыбались, развлекали ее байками о детстве супруга, добродушно подшучивали над ее даром и пили за здоровье молодых. Если у них были какие-то возражения насчет выбора сына, то эльфы оставили их при себе. Рэй тоже показал себя отличным кавалером. Ухаживал за супругой, знакомил со своими приятелями и подружками, развлекал танцами и разговорами. Поначалу Марли смотрела на собравшуюся пёструю разношерстную компанию и прикидывала, сможет ли стать в ней своей. А после поняла, что даже если у нее что-то не выйдет, на помощь придет муж, и все наладится. По крайней мере, первые дни брака прошли лучше, чем у лягушек по весне. «По-моему, нам уже пора сбежать отсюда», — сообщил Рэй, подавая ей бокал с нектаром после очередного танца, и будто невзначай задерживая свою руку рядом с ее. «Что думаете?» «Я бы с радостью», — бесхитростно улыбнулась Марли. «Немного устала, но Дора и Тар еще держатся». Рэй кинул беглый взгляд на танцующих хозяев дома. Они не сводили друг с друга глаз, но вели себя прилично. «Им положено. Они тут главные. А мы с вами свободные пташки». Рэй отсалютовал бокалом и сделал несколько глотков. «Что скажете?» «Договорились». Марли тоже приложилась к бокалу. «Сейчас допьем и полетим на свободу». «Кстати, Марлита, раз уж вернулась ваша госпожа Кивор, не хотите взять дней 15 отдыха и поехать в путешествие?» «Отличная идея. Надо поговорить с патронессой». Рэй залпом допил бокал, поставил его на подоконник, ближайшую ровную поверхность. Дождался, пока Марли сделает то же самое, взял ее за локоть и притянул к себе чуть ближе, чем позволяли приличия. Ей страшно захотелось поцеловать супруга. Облизнула губы и мечтательно посмотрела на него снизу вверх. Все-таки Рэй прав, отсюда надо уходить в местечко побезлюднее. «Хочу поехать со своей супругой к морю», — почти прошептал эльф. «Хочу видеть ее в компании солнца, ветра и большой воды. И без лишней одежды. Что скажете?» «Я бы выбрала песчаный берег. Мелкий, похожий на пудру песок. Люблю, когда приятно ходить босиком». «Найдем все, что угодно для моей стрекозки». «Люблю вас, Марлита». «И я вас, Рэй». Марли почувствовала, что краснеет. Рэй наклонился и запечатлел на ее губах нежный поцелуй. Марли с удивительной четкостью поняла, что удирать отсюда надо немедленно. Побыть наедине хотелось куда больше, чем вписаться в компанию. Супруг, похоже, уловил ее мысли и, подхватив ее под локоть, повел к выходу. Марли на миг прикрыла глаза, предвкушая еще одну, не менее приятную, чем клятвы, часть брачной церемонии. Пусть они с Рэем провели ее достаточно раз, она не отказалась бы повторить. Ее строгий эльф тоже. В конце концов, житейских радостей никогда не бывало слишком много.